Эпилог. Я сидел в кабинете фантома и смотрел в пол. Та новость, которую он мне сейчас озвучил, просто выбила меня из колеи. После тех событий на границе области в город мы попали только спустя неделю. Связь, конечно, мы поддерживали, и фантом был в курсе всего произошедшего. Задержка наша была вызвана ремонтом техники и троих бойцов. Линза заработала сквозное отверстие в животе. К счастью, никакие органы не пострадали. Но ближайший месяц ей пришлось питаться бульоном. Гарпун не отходил от нее ни на шаг и всячески ухаживал как мог. Линза же стоически сносила все эти ухаживания. С коком тоже оказалось не так все страшно. Штамп вовремя наложил жгут и, пользуясь своей силищей, затянул его как следует. У кока оказалась порвана бедренная артерия. Кровопотеря оказалась очень сильной, но он выжил, справился. Не без помощи, конечно. В приграничной деревне оказался довольно-таки хороший доктор-ветеринар. В прошлом, во время войны, он работал фронтовым хирургом. Дед, конечно, доживал последние денечки, но справился на ура. Досталось и штампу. Только этот здоровяк заметил ранение уже в машине, когда приложился простреленным плечом о борт. Ну, там рана скорее смешная, и жизни штампа никак не угрожающая. Пуля прошила мышцы плеча, оставив сквозное отверстие. Кость не задела и даже клок мяса не вырвала. Вот такие, побитые и перебинтованные, мы прибыли в город. Я доложился о том, что произошло фантому, и был отправлен на отдых. Кока и Линзу завалили на больничную койку до полного выздоровления. Слава богу, все живы. Спустя 3 месяца после этих событий меня вызвал фантом. «Присаживайся, сумрак», – произнес фантом, стараясь не смотреть мне в глаза. «Разговор будет тяжелый». «Что случилось?» – посмотрел я на него. «Нашли царя?» «Нет», – помотал он головой. «Больше того скажу, его и не искали». «Что так?» – спросил я. «Неужели не поверили?» «А чего же? Поверили. И еще как». «И как же?» «А вот так!» Наконец-то посмотрел на меня фантом. «Ладно, фантом, не продолжай», – махнул я рукой. «Не нужно из себя ничего рожать. Я давно в курсе, куда ветер дует. И уже 2 недели назад все понял». «И что же ты понял, дурила?» Наконец начал оттаивать он. «А то, что меня изгоняют из области», — ответил я. «Мне хватило 2 месяцев допросов, чтобы понять, к чему клонит ваш совет 5. Я же не дурак и понимаю, куда ведут такие наводящие вопросы. Вот, например, как давно вы знаете Петра? Или по чьей просьбе вы передали информацию о богатом торговом направлении? Что может быть непонятно в таких вопросах?» «Это не все, сумрак», — хмуро произнес фантом. «Тебя изгоняют из области, да. Но вот о том, что у нашей границы стоит армия царя, тебе вряд ли известно. Он что, требует выдать меня?» — спросил я, уже понимая, что из меня хотят сделать козла отпущения по полной программе. «Нет, сумрак», — стал еще более хмурым фантом. «Они не требуют, требуют совет. Они хотят отдать тебя и твоих людей царю». «Сколько?» – спросил я, хмуро посмотрев на своего друга. «Завтра», – ответил он, глядя мне в глаза. «Тебе нужно уходить, и уходить нужно вчера, вместе со своими людьми. Я постараюсь прикрыть тебя, а через 2 месяцев замять этот вопрос полностью». «Хватит с меня, фантом, этих вопросов». Резко оборвал я его. «Тебя я ни в чем не виню и дам весточку, как только найду свою гавань. Но в вашу блядскую область я больше не вернусь. Уже во 2-й раз из меня пытаются сделать виноватого. Как по мне, так это дело уже переходит в привычку». «Дело твое. Перед тобой весь мир», — кивнул с пониманием фантом. «Все, что я мог тебе дать, я дал. Отговаривать не стану. Но вот весточку ждать буду. Давай». Он протянул мне свою ладонь для рукопожатия. «Давай». Подал я протянутую руку. «Будете воевать?» – спросил я уже около двери на выход из кабинета фантома, главы гильдии охотников, моего друга и тренера. «А что нам остается?» – вздохнул он. «Война никогда не кончается». Конец книги.